We are waiting for Natasha. Natasha has come. Yes. Again, if I may, I would like to request you most humbly to switch off all your mobile phones. Translating? You are not translating. Если я могу, я покорно прошу вас еще раз, пожалуйста, выключите свои сотовые телефоны. Start with a beautiful invocation. Давайте начнем с очень красивого призыва, обращения. Which is available in Bhagavad Gita. Которая встречается в Bhagavad Gita. Brahmatpanam, Brahmavir, Brahmatnam, Brahmanahutam, Brahmaiva, Tena Gantabvam, Brahma Karma Samadhina. This means all these profound teachings which is in the dimension of understanding, not in the dimension of the undertaking, these profound teachings are coming from emptiness, wholeness, holiness. Это означает, что учение, это глубочайшее, потрясающее своей глубиной мудростью учение, проистекает ни из чего иного, как из тотальной пустоты, из целостности, из разума. And this holy teaching is touching this outfit of fragmentation. This is fragmentation, this is not whole, this is part. The holy teaching, the wholeness is touching this fragmentation and it is sanctifying it, it is awakening it. Because in this part also there is a connection of the whole, but that connection is camouflaged and this holy teaching is opening up this camouflage and awakening, and after that awakening, it is again dissolving into the wholeness, emptiness. Это означает, что целое, священное затрагивает в этот момент лишь частичку, фрагмент, частичку, облаченную в это тело, потому что мы не что иное, лишь как отдельный фрагмент. А в этом самом фрагменте, облаченном в этом тело, тоже есть соединение с этим великим священным разумом, который спит. И разум затрагивает этот фрагмент, чтобы пробудить это соединение. А пробудив его и осветив эту частичку, он снова растворяется в целом. So please understand that the holy perception, the holy intelligence, the holy teaching is coming from emptiness, wholeness, holiness, and touching this fragmented outfit, this fragmented structure, sanctifying it, and waking up the wholeness that is there in camouflage, and after awakening it, it is again merging into the emptiness, wholeness, wholeness. Пожалуйста, поймите это, что эта священная энергия, проникая и затрагивая эту частичку, облаченную в это тело и в эту одежду, в эту структуру фрагментарную, оно, затрагивая ее, очищает ее, освещает ее, пробуждает то самое соединение со священным, которое замаскировано и невидимо в обычном состоянии. А пробудив его и осветив нас, оно снова уходит, растворяясь в целом. That is why it is said, shunna hi punna, shunna hi purna. Emptiness is wholeness, emptiness is holiness. Именно поэтому сказано, пустота священна, пустота целостность, единство. This emptiness is not the amnesia, Alzheimer's disease. И эта пустота совсем ничего общего не имеет с амнезией, с болезнью Альцгеймера. It is the fire of awareness. It is an alertness which has no mental pollution. Это огонь, огонь осознания, тотальное бодрствование, а отнюдь не ментальное загрязнение. When this body is speaking about emptiness, people are frightened. They say, what is this? Empty? I will be empty? Who will be empty? That subtle lie, that ego, that illusion, that will be gone. Nothing will be empty. On the contrary, you will be full. Когда говорящий произносит слова о пустоте, обычно люди пугаются. Как? Я буду пуст? Я? Это мелочное, пустое, мелкое, и я будет пусто. А на самом же деле никто другой не будет пуст. Вы будете полны, а я исчезну.